Неурожай не всеобщий. В других местах рожь родилась средняя, а яровой всегда родился изрядно. И предпрошлыми годами хлеб везде дешевле. Крестьян от побегов удержать можно таким образом. Надобно из них выбрать сотников, пятидесятников, десятников и перепоручить всех круглую порукую, о чем из военной коллегии указами объявлено, а ныне надобно о том вторично подтвердить, отчего побеги удержать можно. Это будет крепче караулов, потому что все крестьяне друг друга принуждены будут караулить. Нельзя там устаться, чтоб крестьяне друг о друге не узнали, ибо кто захочет бежать, то перед побегом спроваживают из домов в другие способные к побегу места скот и пожитки, и с собой берут жен и детей, а иные перед побегом все продают. Но эти замечания не подействовали. Сенат дал императрице такое мнение. Блаженной памяти государь-император указал армию и гарнизоны положить на число мужеского пола душ и на содержание их, брать со всех тех, которые написаны в сказках в 719 году, по 74 копейки с души, а прежде бывшие сборы все отставить. А в нынешнем 1725 году ее императорского величества указом сбавлено по 4 копейки с души. Ныне действительным сбором оказалось, что никаким образом того платежа понести не могут, и осталось того положенного на них окладу в доимке на прошлый год близ миллиона. А сего года, на прошедшие 2/3, собрано разве с малым, чем половина по следующим невозможностям. Первое — несколько лет не урожай. Второе — платежом подушных денег земские комиссары и обретающиеся на вечных квартирах штаб и обер-офицеры так притесняют, что не только пожитки и скот распродавать принуждены, но многие и в земле посеянный хлеб за бесценок отдают и оттого необходимо принуждены бегать за чужие границы. Третье. Правят на наличных крестьянах подушные деньги за отданных в рекруты, умерших, беглых, дряхлых, увечных и младенцев. Сенат предлагал выключить убылых и на 1726 год взять с наличных по 60 копеек, а на будущие годы брать по 70. Уменьшить расходы на армию. Уменьшить число войска. Трудный вопрос, связанный с многими другими, был предоставлен решению другого учреждения. В апреле 1725 года государыня указала правительствующему сенату для доклада приходить к ней каждую неделю по пятницам. Но в том же месяце уже пронесся слух, что над сенатом будет поставлено новое высшее учреждение, членами которого будут немногие самые доверенные и знатные лица. В начале 1727 года эта мысль осуществилась по следующему, как рассказывают, поводу. В последних числах 1725 года в Сенате происходил жаркий спор. Миних прислал требовать 15 тысяч солдат для окончания Ладожского канала. Требования поддерживали Толстой и генерал-адмирал Апраксин, говоря, что необходимо окончить такую полезную работу. Необходимо кончить ее и из уважения к памяти Петра Великого. Меншиков говорил против, указывал, что войска погибают на работах и что солдаты набираются с такими издержками и заботами не для того, чтобы землю копать. Ему замечали, что если бы несколько солдат и погибло на канале, то все же эта работа полезна для войска. Солдаты заняты, а между тем сохраняются деньги, которые бы пошли на наем работников. Тут Меншиков покончил спор, вставший и объявивший по приказанию императрицы, что этот год ни один солдат не будет употреблен на канале, ибо она назначает для войска другое занятие. Сенаторы разошлись, крайне оскорбленные. Совершенно равный им товарищ объявляет им волю императрицы и смеется над ними, заставляя их спорить понапрасну. Начали рассуждать о средствах, как бы сломить значение Меншикова. Говорили, что не станут ездить в Сенат. В начале нового 1726 года разнесся слух, что недовольные вельможи хотят возвести на престол великого князя Петра с ограничением его власти, что австрийский двор благоприятствует этому, что движение начнется в украинской армии, которую начальствует князь Михаил Михайлович Голицын. Толстой, видя опасность для Екатерины и ее дочерей, начал хлопотать, как бы прекратить неудовольствие, ездил к Меншикову, Голицыну, Апраксину, и результатом этих поездок и совещаний было учреждение Верховного Тайного Совета, где главные сановники должны быть членами с равным значением под председательством самой императрицы, где, следовательно, никто не мог провести ничего без общего ведома и обсуждения. Указ об учреждении Верховного Тайного Совета, изданный в феврале 1726 года, говорил следующее. «Понеже усмотрели мы, что тайным действительным советником и кроме сенатского правления есть немалый труд в следующих делах. Первое. Что они часто имеют по должности своей, яко первые министры, тайные советы о политических и о других важных государственных делах. Второе. Из них же заседают некоторые президентами в первых коллегиях, отчего в первом и весьма нужном деле в тайном совете немало им чинится помешательство, да и в сенате в делах остановка и продолжение от того, что они за многодельством не могут вскоре чинить резолюции и на государственные внутренние дела. Того для... За благо мы рассудили и повелели с нынешнего времени при дворе нашем, как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел, учредить Верховный Тайный Совет, при котором мы будем сами присутствовать. В том Верховном Тайном Совете быть при нас из первых сенаторов, а вместо их в Сенат выбраны будут другие, которые всегда при одном сенатском правлении будут. Быть при нас в тайном Верховном Совете нижеписанным персонам, генерал-фельдмаршалу и тайному действительному советнику светлейшему князю Меншикову, генерал-адмиралу и тайному действительному советнику графу Апраксину, государственному канцлеру, тайному действительному советнику графу Головкину, тайному действительному советнику графу Толстому, тайному действительному советнику князю Голицыну.